Глава вторая. Гость. Разбудили его ноющие ноги. Надо было не полениться и скинуть ботинки, которые он не снимал уже несколько суток. Сергей, нехотя поднявшись, уселся на краю койки, повернул голову, морщась и растирая затекшую шею ладонью. У входа сидел в инвалидном кресле седой человек с морщинистым лицом и глубоким шрамом на левой скуле. Он разглядывал отметины на рюкзаке Маломальского, оставленные когтями летающей твари. «Здорово, Казимир!» — хрипно буркнул Сергей. Первое слово после долгого и глубокого сна всегда звучало как-то странно, словно не своим голосом. «Напугал же ты нас, бумажник!» — вздохнул Казимир, укоризненно качая головой. «В смысле?» «Тут уже никто не надеялся тебя живым увидеть. Да и вообще увидеть». «Ну, брось!» — Сергей зевнул. «Все знают, что я везунчик». «Ага. Я когда-то тоже так думал про себя». Невесело усмехнулся старик и мельком взглянул на обрубки ног, от которых не осталось ничего ниже колен. Казимир сам был опытным сталкером. Именно он учил Сергея этому нелегкому ремеслу, и это от него Маломальский перенял глубокое убеждение, что удачливый сталкер — одиночка. Звучит парадоксально и сомнительно, но в том, что отправляться наверх одному безопаснее, чем в группе, Сергей был глубоко убежден. И хотя со временем Казимир пересмотрел свои взгляды и признал эту аксиому не абсолютной, бумажник все-таки придерживался его старого правила. Один человек меньше привлекает внимание всей той нечисти, которой кишит город. Он рассчитывает только на себя, поэтому более собран и лучше слышит свой внутренний голос. Когда ты один, тебе не надо отвечать за кого-то еще, кто может подвести или сам, попав в беду по глупости или легкомыслию, утянуть за собой в непоправимость смерти и тех, кто кинется ему помогать. Хотя, если уж быть до конца честным перед самим собой, то еще не факт, что Бум сидел бы сейчас на своей койке, не встреть его у входа на станцию группа хорошо вооруженных товарищей. «Ну ладно, не нагнетай. Я ведь вернулся в полном порядке!» И Сергей, улыбнувшись, подмигнул Казимиру. «Ты?» «Да». «А вот группа Лося?» «Нет». Сталкер с раскрытым ртом уставился на своего бывшего наставника. «То есть как?» «Да вот так. Вышли прочесать окрестности, по твою, кстати, душу и по душу этого раздолбая Кубрика, и не вернулись. Потом дозоры с южного и северного портала поднимались и обследовали все рядом со входом. Никого. Углубляться в город не стали, чтобы и самим не сгинуть. Еще и полнолуние это». Старик вздохнул. «Погоди, но ведь это они меня встретили у входа. Лось сказал, что Кубрик где-то в районе Нагатинской в руинах плач детский слышал и пошел смотреть. Сколько времени прошло?» «Часов 8». Казимир пожал плечами. «Но ведь это не срок. Чего раньше времени ребят хоронишь?» Сергей нахмурился. Он вдруг подумал, что если бы не его задержка, то и им не пришлось бы подниматься в полнолуние из метро. Хотя был же еще Кубрик. «Да не хороню я. Но все равно в полнолуние выйти, это знаешь». «Знаю. Сам только что оттуда. И ничего, как видишь». «А что там с Кубриком, говоришь?» «Плач детский. У Нагатинской?» «Так Лось сказал». «Интересно. Эта станция ведь заброшена», — задумчиво хмыкнул Казимир. «Да, но ребенка-то он слышал на поверхности, в руинах». «Как же так?» «Погоди. Казимир послюнил указательный палец и извлек из внутреннего кармана своего старого военного сюртука сложенный в четверо лист плотной бумаги, испещренный мелкими надписями. Листок выглядел довольно потрепанным и не случайно. На нем Казимир, еще будучи сталкером, нарисовал карту их мира. Это была схема-путеводитель московского метрополитена, очень похожая на те, которые печатали когда-то в другой жизни на оборотной стороне рекламных проспектов или вешали в вагонах электропоездов. Только карта эта отражала реальную действительность их новой эры. Там были отмечены станции Ганзы, к которым относилась и Тульская, красная линия коммунистических станций, Полис и Четвертый Рейх, где окопались неофашисты. Значились обвалы, затопления, различные угрозы, белые пятна, которые предстояло исследовать. Периодически Казимир вносил туда коррективы, когда где-то менялась власть или жилая станция становилась вымершей, как это случилось, например, давным-давно с Тимирязевской, опустошенной лавиной крыс. Напротив Тимирязевской, правда, у Казимира стоял вопросительный знак, потому что о ней ходили разные слухи. Поговаривали, что у сожранной крысами станции появились новые обитатели. Многие, и очень многие желали иметь такую карту, где во всех подробностях было видно, что ждет их на той или иной станции, в том или ином тоннеле. К Казимиру порой приходили делегации от различных группировок, диггеров, охотников и сталкеров. Он продавал копии своей карты, тем и жил. Благо, в среде сталкеров и охотников у него был большой авторитет, что позволяло старику своевременно узнавать от них о тех или иных изменениях в геополитике подземного мира или возникающих угрозах. И, конечно, вносить поправки. «Вот посмотри», — сказал он деловито, развернув карту. «Мы вообще когда последний раз Нагатинскую проверяли? Глухой кордон стоит, и все. А что, если она опять населена?» «Это кем?» Сергей скептически усмехнулся. «Кто ее мог заселить? Разве не через нас они должны были туда пройти?» «Не обязательно. Могли с Автозаводской, через Каширскую, Варшавскую, Нахимовский проспект. Но вряд ли. С Автозаводской вот тут пути на поверхность выходят». Сергей ткнул пальцем в карту. «И что? Неужто невозможно пройти этот участок? А смысл? Не проще через нас? Мы же не красные, договориться можно. А если причины были?» «Да какие там причины?» — отмахнулся Бум. «Ну хорошо, прямо и ты наш. Откуда тогда детский плач?» «Да черт его знает. Мало ли, откуда. Я вот давеча видел, как скелет в костюме и шлеме встал и пошел». Казимир засмеялся. «Это глюки, Серег. В полнолуние бывает. Но я же видел. Глюки на то они и глюки. Ай, ладно». Бум досадливо махнул рукой. «Давай схаваем чего-нибудь, а? На пустой желудок трындеть как-то не с руки, а за едой разговор самый тот». Казимир снова засмеялся. На сей раз тихо и по-доброму. «Хорошо, Сережа. Пойдем ко мне, покормлю. И чаем напою, кстати». «Чаем?» — удивился Маломальский. «Именно. Вчера челноки приходили, чай с ВДНХ приволокли». «Ого! Не ближний свет. Дорогое удовольствие. Неужто и вправду угостишь?» «А когда я для тебя чего жалел?» — с укором в голосе покачал головой старик. «К тому же мои карты пока еще кое-чего стоят. Особливо для барыг этих челноков». И он, развернувшись, принялся крутить колеса своего кресла, двигаясь на выход.